Глава 16. Я сижу в вечернем платье на кровати и гляжу в окно, за которым опять сыплет апрельский снег. Влажный, липкий, грязно-белый, лижет стекла и тощими каплями стекает вниз к раме. Не хочу идти на праздничный ужин. Меня будто что-то останавливает. Скользящие по стенам тени только усиливают мое гадкое предчувствие. Раз за разом разглаживаю черную ткань на коленке и нахожусь мыслями высоко над землей. Даня будет на вечере, и Кир, и Снежана, родственники, которым мне придется улыбаться. Сцена из Лари постоянно повторяется перед глазами. Я больше не могу лгать, ни словами, ни действиями. Кир заслуживает знать правду, да и любви в конце концов достоин не картонной. «Варвара Ильинична, вы передумали ехать?» Боря замирает на пороге моей спальни, обводя взглядом унылый интерьер без ярких красок. «Моя жизнь такая же серая. Ни кислинки, ни перчинки, ничего. И в этом только я виновата. Привыкла идти за кем-то и не показывать свои желания. Папа предложил мне поступить на менеджмент, я поступила. А мама решила сделать из меня балерину, и я не сопротивлялась. Мне казалось, так и должно быть. Выбор всегда делали за меня. Выйдя замуж, я продолжила плестись позади. Даня захотел переехать в центр города? Пожалуйста. Даня подумал, он больше знает о гостиничном бизнесе. Я согласилась. Ни на миг не задумалась о себе. Единственная моя заслуга — полгода в Париже. Я выторговала эти 6 месяцев у папы с мамой и рванула, сломя голову, жадно глотая спасительный кислород. «Варь!» — мягче произносит Боря, и мои плечи опускаются. «Может, не стоит ехать?» «Я не могу пропустить этот ужин. Дай мне еще минутку, окей?» Боря шумно выдыхает и теряется в темноте дверного проема. Я встаю, подхожу к окну и, дыхнув на него, пишу «Ты сильная». Надпись расплывается на моих глазах, а я печально улыбаюсь. Взгляд падает на туфлю прямоугольного комода. Бежевые лодочки идеально подойдут для шага в новую жизнь. Надеваю их и напоследок осматриваю безликую комнату, оформленную для одинокой девушки. Наверное, интуитивно именно поэтому редко здесь бываю. Горький дух одиночества в каждой безобидной детали.